6.6. Государственное регулирование рынка труда. Существует четыре основных направления государственного регулирования рынка труда. Первое. Программы по стимулированию роста занятости трудовых ресурсов и увеличению числа рабочих мест в государственном секторе экономики. Второе. Программы по подготовке и переподготовке работников. Третье. Программы содействия найму работников. Четвертое. Программы по социальному страхованию безработицы, пособия по безработице. Ключевое значение в государственном регулировании рынка труда имеет программа по повышению качества трудовых ресурсов и совершенствованию их структуры. Социальная помощь безработным осуществляется по трем направлениям. А. Пособия по безработице, которые существенно различаются по странам как по уровню, так и по срокам выплаты пособий. Пособия по безработице составляют в США 50% заработной платы, во Франции 40%, в Японии 80%. По срокам выплаты пособий по безработице в США и Италии 26 недель, в Великобритании 45, в Канаде 50 недель. Б. Финансовая помощь безработным. В. Помощь безработным и их семьям денежными средствами и оплатой государством коммунальных услуг, частичное погашение квартплаты, проезд в общественном транспорте и так далее. В системе государственного регулирования рынка труда имеют место разные теоретические подходы. Например, кейнсианская концепция предполагает активную государственную политику. Приверженцы экономики предложения, наоборот, выступают за ограничение государственного вмешательства в проблемы рынка труда, поскольку характеризует безработицу как естественное и добровольное социально-экономическое явление. В развитых странах с рыночной экономикой широко используется косвенное регулирование рынка труда, основными инструментами которого являются денежно-кредитная, налоговая и амортизационная политика государства. Существенную роль в регулировании рынка труда играет законодательство в сфере трудовых отношений и социального обеспечения граждан. Следовательно, государственное регулирование рынка труда – это совокупность экономических, административных, законодательных, организационных и других мер. Большое значение в регулировании рынка труда имеют биржи труда. Биржа труда – одна из структур рыночной экономики, организация, осуществляющая посредничество между работниками и предпринимателями при совершении купли-продажи рабочей силы. Биржи труда не ликвидируют безработицу, но способствуют упорядочению процессов устройства трудящихся на работу. Предпринимателям же помогают организовать наем работников. Биржи труда выступают в различных формах – общество, конторы, бюро и так далее. Различны и их типы – частные, государственные, общественные, филантропические и коммерческие. Биржи труда выполняют следующие основные функции. А. Оказание услуг при трудоустройстве безработных. Б. Оказание содействия в перемене работы. В. Изучение спроса и предложения рабочей силы. Г. Сбор и предоставление информации об уровне занятости по профессиям, специальностям, квалификации, районам страны. Д. Профессиональная ориентация молодежи. Е. Организация переобучения и трудоустройства инвалидов. Ж. Выдача пособий безработным в ряде стран. В современных условиях в развитых странах большая доля рабочей силы находит работу не через посредство бирж труда, а обращаясь непосредственно в кадровые службы фирм либо с помощью частных посреднических агентств. Однако роль бирж труда в трудоустройстве, переквалификации сохраняется достаточно значимой, поскольку они оказывают помощь безработным, насчитывающим многие миллионы. Роль государства состоит в том, чтобы обеспечить осуществление политики оказания помощи в полной, эффективной и свободной занятости. Выводы. Первый. Рынок труда – это совокупность экономических отношений по поводу купли-продажи специфического товара, рабочей силы, рынок, на котором совершается обмен трудовых услуг на заработную плату. На рынке труда формируется спрос, предложение и цена на рабочую силу, и, следовательно, на трудовые услуги. Конъюнктура рынка труда характеризуется соотношением между свободными рабочими местами и незанятыми и ищущими работу трудовыми ресурсами. Вместе с другими видами рынка, рынок труда образует экономическую систему рыночного механизма. Причем рынок труда выступает основой, на которой строится вся рыночная система, ибо без рынка труда практически невозможно оптимальное функционирование и развитие рыночной экономики. Второй. Рынок труда – это рынок особого рода, имеющий ряд существенных отличий от других товарных рынков. Регуляторами рынка труда являются факторы не только макро- и микроэкономики, но и социально-экономические и социально-психологические, не всегда имеющие отношение к заработной плате. Третий. Динамика рынка труда характеризуется многими особенностями. Характерной чертой рынка труда является постоянное превышение предложения трудовых услуг над спросом на них. На рынке труда между собственником условий производства и собственником рабочей силы идет торг по конкретному виду труда. Труда повара, слесаря, инженера и так далее, а также по условиям и продолжительности использования работника. На рынке труда происходит конкурентная борьба между работниками за свободные рабочие места, в которой побеждает тот, кто может своим трудом принести больше прибыли собственнику капитала. Четвертый. Факторами рыночного спроса на рабочую силу являются: величина спроса на товары и услуги, производимые работниками, ибо спрос на ресурсы труда произведен на спроса на благо. Уровень заработной платы, степень замещаемости капитала трудом в процессе производства, фаза экономического цикла, в фазе подъема спрос на трудовые услуги растет, в фазе спада сокращается, научно-технический прогресс и другие. Пятый. Факторами, влияющими на рост предложения трудовых услуг, являются демографические факторы, предопределяющие численность трудовых ресурсов, уровень экономической активности различных демографических и этнических групп трудовых ресурсов, иммиграция трудоспособного населения, мобильность в смене рода занятий и другие. Шестой. Различают две основные функции рынка труда – экономическую, социальную. Седьмой. Сущность экономической функции состоит в обеспечении оптимального воспроизводства трудовых ресурсов, а социальной – в обеспечении высокого уровня и качества жизни работников и их семей. Восьмой. Рабочая сила – сложное социально-экономическое явление, поэтому существует много определений этой категории. Приведем некоторые. Способность человека к труду. Совокупность физических и умственных способностей человека, которые используются им в процессе производства жизненных благ. Общее количество работников в данной стране. Часть населения, включая занятых, самозанятых и ищущих работу, безработные. Рабочая сила функционирует, развивается и обогащается в процессе трудовой и общественной деятельности человека. Половозрастная и профессионально-квалификационная структуры рабочей силы, как и ее численность, значительно влияет на трудовой потенциал страны. Девятый. Особенности рынка труда в России состоят в следующем. Несбалансированности рынка труда в территориальном разрезе. Различаются трудоизбыточные и трудонедостаточные регионы. В отраслевой несбалансированности. Приоритетное значение все более приобретают топливно-энергетические отрасли, а машиностроительные отрасли сократили свой объем выпуска. В профессионально-квалификационной несбалансированности, обусловленной прежде всего приватизацией собственности, в результате чего многие предприятия либо прекратили производственную деятельность, либо перепрофилировали свою направленность, что привело к нарушению профессионально-квалификационной структуры рабочей силы. В резком сокращении производства, что привело к тому, что крупные контингенты высококвалифицированных специалистов и рабочих остались без работы, и чтобы выжить, вынуждены были искать работу с более низким уровнем квалификации, подверглись дисквалификации и таким образом лишились профессионально-квалификационной мобильности. 10. Безработица – социально-экономическое явление, заключающееся в том, что определенная часть трудоспособного населения не находит себе работу. Согласно определению Международной организации труда, МОТ, безработным считается человек, который хочет работать, может работать, но не имеет рабочего места. Безработица – это превышение предложения труда над спросом на труд. В рыночной экономике безработица выступает результатом взаимодействия спроса на рабочую силу и ее предложения, которое и определяет уровень безработицы. Равновесие на рынке труда достигается в том случае, когда спрос на труд равен предложению труда. Равновесие на рынке труда достигается в том случае, когда спрос на труд равен предложению труда. 11. Безработица может быть следствием следующих факторов: научно-технического прогресса, роста эффективности производства, изменения отраслевой структуры экономики, сокращения производства и других. 12. В рынке труда выделяют три основные формы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. 13. Фрикционная безработица связана с региональными, отраслевыми, профессиональными, возрастными перемещениями работников на разных стадиях жизненного цикла: учеба, уход за детьми и тому подобное. Фрикционная безработица – это временная потеря работы индивидами, меняющими место жительства, а также связанная с трудностями трудоустройства лиц, впервые ищущих рабочее место. Фрикционная безработица – это временная потеря работы индивидами, меняющими место жительства, а также связанная с трудностями трудоустройства лиц, впервые ищущих рабочее место. В связи с тем, что фрикционно незанятые работники зачастую перемещаются с одного рабочего места на другое, либо заняты поиском более подходящей работы, они рассматриваются как добровольно безработные. Фрикционная безработица отличается от структурной безработицы тем, что она не связана с переобучением и сменной профессии квалификации. 14. Структурная безработица возникает в результате несовпадения структуры спроса на труд и его предложения. Причем соотношение между ними может изменяться в зависимости от региона, сферы и отрасли экономики, а также от вида труда. Подобное несовпадение может возникнуть из-за того, что спрос на один вид труда растет, а на другой, наоборот, сокращается, а предложение медленно приспосабливается к таким изменениям. Структурная безработица связана с переобучением и сменой профессии и квалификации. 15. Циклическая безработица – это безработица, связанная с невозможностью найти работу по любой специальности в связи с общим низким совокупным спросом на труд. Эта форма безработицы обусловлена колебаниями валового внутреннего продукта, ВВП, в результате чего часть трудовых ресурсов не может найти работу. Циклическая или конъюнктурная безработица – это разность между фактическим и естественным уровнем безработицы. Циклическая безработица впервые была выделена Джоном Мейнардом Кейнсом. 16. Естественный уровень безработицы – это уровень безработицы при полной занятости, соответствующий потенциальному ВВП. Полная занятость совместима с естественным уровнем безработицы, при определении которого учитывается структурная и фрикционная безработица. Понятие «естественный уровень безработицы» в 60-х годах XX века выдвинули американские экономисты Милтон Фридман и Эдмунд Фелпс. 17. Зависимость между потерями ВНП страны из-за отклонения фактической безработицы от естественного уровня на базе эмпирических данных исследовал американский экономист Артур Оукин. Взаимосвязи безработицы и выпуска продукции на примере США, выявленные Артуром Оукином, получили название закона Оукина, который гласит, что на каждые 2% сокращения фактического ВНП по сравнению с потенциальным ВНП приходится повышение уровня безработицы на 1%. Таким образом, закон Оукина выражает ключевую взаимосвязь рынка благ и рынка труда. Он описывает зависимость между краткосрочным движением реального ВНП и изменениями уровня безработицы. 18. Существует 4 основных направления государственного регулирования рынка труда: программы по стимулированию роста занятости рабочей силы и увеличению числа рабочих мест в государственном секторе экономики, программы по подготовке и переподготовке работников, Программы содействия найму работников. Программы по социальному страхованию безработицы. Ключевое значение в государственном регулировании рынка труда имеет программа по повышению качества трудовых ресурсов и совершенствованию их структуры. Следовательно, государственное регулирование рынка труда представляет собой совокупность экономических, административных, законодательных, организационных и других мер, нацеленных на полное и эффективное использование трудового потенциала страны. Большое значение в регулировании рынка труда имеют биржа труда. 19. Биржа труда – одна из структур рыночной экономики, организация, осуществляющая посредничество между работниками и предпринимателями при совершении купли-продажи рабочей силы. Биржи труда выполняют ряд функций. Оказание услуг при трудоустройстве безработных. Оказание содействия в перемене труда. Изучение спроса и предложения рабочей силы. Профессиональная ориентация молодежи. Организация переобучения и трудоустройства инвалидов и другие. 20. В неоклассической концепции рынка труда в условиях совершенной конкуренции спрос на труд и предложение труда определяются одной и той же переменной – ставкой реальной заработной платы, где спрос на труд – убывающая функция, а предложение труда – возрастающая функция от реальной заработной платы. Равновесие на рынке труда достигается при полной занятости. 21. Кейнсианская концепция рынка труда – объем спроса на труд зависит от величины эффективного спроса на рынке благ, а предложение труда – от ставки заработной платы. В отличие от неоклассической концепции рынка труда, в кейнсианской концепции равновесия на рынке труда достигается при наличии безработицы. 22. Между неоклассическим и кейнсианским направлениями существуют различные трактовки относительно регулирования рынка труда. Неоклассики отрицательно относятся к государственному регулированию рынка труда, в частности, к установлению государством минимальной заработной платы и к профсоюзам. Кейнсианцы, напротив, выступают за государственное регулирование рынка труда посредством увеличения либо уменьшения совокупного спроса, что предотвратит неравновесное состояние рынка труда. Основные термины. Рынок труда, особенности рынка труда, факторы спроса на труд, факторы предложения труда, функции рынка труда, рабочая сила, особенности российского рынка труда, безработица, фрикционная безработица, структурная безработица, циклическая, конъюнктурная безработица, полная занятость, естественный уровень безработицы, факторы естественной нормы безработицы, закон Оукина, основные направления государственного регулирования рынка труда, неоклассическая концепция рынка труда, кейнсианская концепция рынка труда. Вопросы для обсуждения. 1. Назовите основные причины существования безработицы в рыночной экономике. 2. Какие факторы определяют спрос на труд и предложение труда? 3. В чем состоят потери общества от безработицы? 4. От каких факторов зависит естественный уровень безработицы? 5. Каковы особенности действия эффекта замещения и эффекта дохода на рынке труда? 6. Чем различаются кейнсианская и неоклассическая концепции труда? 7. Каковы условия функционирования рынка труда в долгосрочном и краткосрочном периодах? 8. В чем состоят макроэкономические проблемы развития рынка труда в России? 9. Каковы масштабы безработицы в России? 10. Назовите основные направления государственного регулирования занятости. 11. Можно ли выпускника вуза, ищущего работу, отнести к безработным? Задачи. 1. Экономика описывается следующими данными. Естественный уровень безработицы составляет 6%, а фактически 8%. Фактически произведенный ВНП в текущем году составил 1600 миллиардов долларов. Коэффициент чувствительности к динамике циклической безработицы равен 3. Рассчитайте потенциальный ВНП. 2. Номинальная заработная плата увеличилась на 10%, а цены на товары и услуги увеличились на 12%. Определите индекс реальной заработной платы. Тесты. Первый. Естественный уровень безработицы. А. Учитывает фрикционную и структурную безработицу. Б. Учитывает циклическую безработицу. В. Учитывает только фрикционную безработицу. Г. Учитывает только структурную безработицу. Д. Характеризует уровень безработицы в условиях долгосрочного равновесия. Е. Обеспечивает стопроцентную занятость. Второй. Потенциальный выпуск продукции достигается. А. При полной занятости. Б. При отсутствии конъюнктурной безработицы. В. В долгосрочном периоде. Г. Все перечисленное верно. Третий. Кейнсианская концепция занятости построена на следующих предпосылках. А. Совершенная конкуренция на рынке факторов производства. Б. Отсутствие денежных иллюзий у рабочих. В. Спрос на труд зависит от величины эффективного спроса на благо. Г. Жесткость заработной платы на рынке труда. Четвертый. Классическая концепция занятости построена на следующих предпосылках. А. Совершенная конкуренция на рынке факторов производства. Б. Гибкость цен и заработной платы. В. Отсутствие денежных иллюзий у рабочих. Г. Все перечисленное верно. Рекомендуемая учебная литература. Первое. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика. Учебник», 1999. Вторая. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика. Пособие для подготовки к экзамену», 6-е издание, 2004, страницы 100-105, 232-233. Третья. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика. Энциклопедический словарь», 2001, страница 256. Четвертое. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. Пятое. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Леусский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика. Учебник», 1997, глава 7. Шестая. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 5. Седьмая. Сакс Дж.Д., Ларен Ф.Б., «Макроэкономика. Глобальный подход», 1996, глава 16. Ответы. Задачи. А. 1702,1. Б. 98,2%. Тесты. Первый. А. Д. Второй. Г. Третий. В. Г. Четвертый. Г.